облизанный вьюгой, на сердце шершавом, муторно сыро, с грохотом в пропасть летит шоферюга, изрезанный в клочья осколками мира. Солнце потухло, луны отвернулся, бледный светильник, лукавый и гордый. Эта жизнь последний раз улыбнулась шоферюге своей искореженной мордой. Пели, рыдали подруги, вороны люди галдели на тризне, словно крыльями хлопнул дверьми шоферюга. Без тормозов промчался по жизни, вначале был руль, потом были руки, потом роковое падение с вершины. Весь этот мир сотворил шоферюга, все, что ты видишь, машины, машины. Все, что ты видишь, машины, машины, все, что ты видишь.